Глава 21, в которой Оливия рассказывает о ходе своего расследования и начинает больше сочувствовать брату, нежели злиться на него. Крепко удерживая Присциллу под локоть, Грумс вместе с нею спускался по широкой лестнице в холл, где толпились вернувшиеся после безуспешных поисков детей констебли, сержант Бимиш и добровольцы. Позади инспектора, отставая на несколько ступенек, спускалась Оливия. И мокрые, так и не просохшие брюки, облепленные понизу травинками и усеянные брызгами грязи, еле слышно хлопали по лодыжкам при каждом ее шаге. Все, кто был внизу, смотрели на процессию с недоумением, и лишь через минуту или две на лицах мужчин проступило понимание, а следом за ним — гнев. В этот момент серое ватное небо прорезали несколько солнечных лучей, через распахнутые настежь двери они проникли в холл старого замка и улеглись на выщербленные плиты широкой дрожащей полосой, освещая Присцилле, навсегда покидающей Медлингтон, дорогу к выходу. Она шла медленно, с трудом переставляя ноги, но держа спину и голову очень прямо, и инспектор не торопил ее. Присцилла ступила в полосу света и превратилась для Оливии, оставшейся позади, на последней ступеньке, в силуэт, полыхающий по краям, удаляющийся с каждым мгновением шаткой, нетвердой походкой. В настороженной тишине послышался щелчок. Из гостиной вышел Седрик Понглтон. Его светлые глаза расширились от непонимания, но ситуацию он оценил быстро и верно, а оценив, бросился вперед. Присцилла, склонившись к инспектору, прошептала ему что-то на ухо, и тот, согласно кивнув, ускорил шаги и отдал сержанту распоряжение, как можно скорее подать машину. Констебли же, повинуясь приказу Бимиша, задержали Седрика и не позволили ему пробиться к Присцилле, которая до того самого момента, как ее усадили на заднее сиденье полицейского автомобиля, не проронила ни слова и ни разу не взглянула ни на мужа, ни на кого другого. Слышать, как Седрик выкрикивает что-то нечленораздельное, и наблюдать, как он беспомощно бьется в руках дюжих констеблей, было невыносимо. Оливия зажмурилась, не позволяя жалости проникнуть в сердце. А когда открыла глаза, Седрика уже выводила Виктория. Она крепко держала его за руку, похлопывала по спине, и странно было слышать ее громоподобный голос, смягченный сочувствием. На лице Седрика застыло выражение детского недоумения, и он упрямо повторял: «Куда они ее увозят? Куда? Я хочу знать, куда они ее увозят?» Оливия порадовалась, что с Седриком есть кому заняться, потому что ей самой было сейчас совсем не до него. Привлеченные шумом в холл вбежали Хигнет и Анна, за ними следовали Оскар Финч и встревоженный Филипп. «Я потом все объясню», — пообещала Оливия и вытащила из кармана ключ, отпирающий подземный ход. «Сейчас нужно освободить детей. Хигнет, покажите мне спальню старого лорда, и еще нам понадобятся фонари», — прибавила она. Дворецкий кивнул и торопливо взбежал по лестнице, приглашая ее следовать за собой. Филипп, Оскар, Финч захватили по фонарю и, перепрыгивая сразу через несколько ступенек, отправились за ним вдогонку. Анна так и осталась стоять, приоткрыв рот и вытаращив глаза. Она уже представляла, в каких выражениях будет рассказывать зазнайке Айви о том, что приключилось в семействе Понглтон, и как-то будет ахать и завидовать, ведь в ее-то скучной жизни ничегошеньки интересного не происходит. «Анна!» — резкий окрик Оливии отвлек горничную от фантазий. «Принесите в комнату старого лорда теплое одеяло и поставьте на огонь котел с водой. Сначала котел, потом одеяло. Вы меня поняли, да? Дети, бог его знает, сколько времени провели под землей. И, должно быть, продрогли до полусмерти». Оливия боялась, что Присцилла солгала насчет входа в подземелье. Но опасения ее оказались напрасными. Стенная панель возле камина легко одним нажатием ладони погрузилась в пустоту и затем съехала в сторону, утаскивая за собой обрывки паутины. За ней скрывалась деревянная дверь, неряшливо обитая медными пластинами. Металл сохранил вмятины от ударов молотка и покрылся зеленоватой патиной. Ключ вошел внутрь замка легко и повернулся без скрипа, хотя и с изрядным усилием. Хигнет издал нетерпеливый возглас, и когда Оливия надавила на дверь, и та не поддалась, протиснулся вперед и навалился на нее плечом, упершись ногой в основание камина. Дверь, царапая каменный пол, отворилась, и из высокого узкого зева подземного хода донесся запах сырой земли и гнилой древесины. Выхватив фонарь у Финча, Хигнет, не раздумывая, ринулся вперед, выкрикивая имена детей. Ход, вначале узкий и прямой, стал ощутимо искривляться уже через несколько десятков шагов. Идти приходилось осторожно, так как уровень пола резко снизился. Из-за криков Хигната ничего не было слышно, и Финчу пришлось попросить его замолчать. Дальше двигались в тишине, и надежда отыскать детей живыми начала таять. Ход в глубине холма, на котором стоял замок, расширился. Теперь можно было идти по двое, и Оливия с признательностью ощутила прикосновение к своему плечу руки брата и ответила на его виноватый взгляд благодарным кивком. Недавняя размолвка еще не была забыта, но взаимная досада близнецов сменилась обоюдным чувством вины. Детей обнаружил Финч. Все остальные ни раз и ни два прошли мимо темной ниши, в глубину которой не проникал свет фонарей, и лишь ему пришло в голову заглянуть туда. Прижавшись друг к другу, мальчики то ли спали, то ли находились в забытьи. Рядом обнаружился пустой холщовый мешок и глиняный подсвечник, застывший лужицей воска, в который утонул короткий фитиль. Ручонки детей были холодны. Мальчики не хотели открывать глаза и только тихо и жалобно хныкали, но пульс прощупывался, и все облегченно выдохнули. Обратный путь был тяжелее. Ноги Оливии, несущие на руках самого младшего, прижимавшие его к себе так крепко, что под кожу проникал холод маленького застывшего тельца, скользили. Глаза устали от безжалостного света фонарей. Наконец она уступила Филиппу и передала ему ребенка. Когда они все вывалились из двери, разверстой в стене, Анна, в кои-то веки выполнившая данное ей распоряжение быстро и ничего не перепутав, уже стояла наготове с одеялами и грелками, наполненными горячей водой. Детей, зажмурившихся от света, завернули в несколько слоев, обложили грелками и оставили на попечение Финча и горничной. Хигнат же сразу отправился к сестре, чтобы сообщить радостное известие и прервать ее горестную агонию. Близнецы, почувствовавшие себя бесполезными во всей этой суете, покинули комнату старого лорда и, не сговариваясь, вышли на галерею, с которой открывался вид на опустевший холл. Двери так и остались распахнутыми, и через дверной проем была видна подъездная аллея, освещенная ярким солнцем, и кусочек голубого неба. Сквозь узкие витражи лился свет, его карамельные отблески дрожали на полу, на стенах, на мраморе, скульптур и панелях из благородного дуба. С одним из них решил поиграть рыжий мышелов, неожиданно забредший в холл из кухни. Выгнув спину колесом и распушив хвост, он изображал грозного зверя, одержимого яростью, и наскакивал на воображаемого противника в уморительной кошачьей манере. Оливия, не выдержав, громко и с облегчением рассмеялась, и кот, немало оскорбленный тем, что его неразумная выходка обрела свидетелей, тут же принял свой обычный хмурый вид, исполненный достоинства, и поспешил вернуться в кухонный мир, полный восхитительных запахов мясных обрезков и мышиного страха, где над ним никто не смел насмехаться. Допрос Присциллы Пунглтон не занял у инспектора много времени. Окончательно сломленная, она призналась в преступлениях, которые совершила, но обсуждать подробности своих злодеяний категорически отказалась. За все время, что сержант Бимиш заносил ее показания в протокол, она не проронила ни слезинки, и только когда Грумс спросил, желает ли она видеть Седрика, лицо Присциллы исказилось, и она, закрыв глаза, отрицательно покачала головой. «Не пускайте его ко мне, инспектор, прошу». По лицу ее заскользили слезы. Одна за другой, как капли дождя, они сбегали по ее длинной шее. «Не позволяйте ему». «Ваше право, миссис Панглтон», — сухо ответил Грумс, делая сержанту знак вывести преступницу из кабинета. На пороге Присцилла остановилась и порывисто обернулась к инспектору. «Могу я узнать? Детей нашли? С ними все в порядке?» Он помедлил, затем также сухо ответил. «Да, миссис Панглтон, детей сумели спасти». «Я так сожалею. Поверьте». Она умоляюще посмотрела на полицейских, но никто из них не ответил на ее взгляд. Бимиш вывел ее, и она послушно последовала за ним по длинному серому коридору, в конце которого, под самым окном, забранным толстой решеткой, стояла выкрашенная коричневой краской казенная тумба, похожая на эшафот. Виктория еще раз дернула за санетку, но никто, ни Анна, ни Хигнат, не явились на ее зов. Убедившись, что успокоительные капли подействовали на Седрика, она спустилась в холл как раз в тот момент, когда раздался звонок в дверь. Виктория помедлила, уверенная, что сейчас-то, наконец, явится кто-то из слуг. Но звонок раздался еще раз, и еще, и снова, и чтобы прекратить этот звон, ей пришлось отворить дверь самой. «Долго же вы?» — — проворчал инспектор, вручая ей шляпу, будто какой-то горничный. «Где мисс Адамсон? Позовите ко мне ее!» И, заметив, с какой надменной злобой Виктория смотрит за него, прибавил. «Уж будьте так добры, миссис Понглтон!» Никаких приказов Грумса Виктория, само собой, исполнять не собиралась. Но тут по ступенькам в холл сбежала Оливия. «Я так и знала, что вы приедете, инспектор», — сообщила она несколько самодовольно. «Пойдемте в библиотеку». «Лучше в кабинет лорда Артура. Мне там как-то привычнее», — возразил Грумс из чувства упрямства и желания настоять на своем. «Как хотите», — согласилась Оливия, пряча улыбку. Все трое, включая Викторию, которая так и несла шляпу инспектора на вытянутой руке, вошли в кабинет. Солнце с безжалостной откровенностью высветило нежную бахрому пыли, свисающую с портьер, и у инспектора сразу же засвербело в носу. Грумс расположился на своем привычном месте за столом, и Оливии не оставалось ничего другого, как присесть в кресло напротив. Виктория заняла второе свободное кресло, предварительно избавившись от шляпы и демонстративно отряхнув руки. Молчание нарушил Грумс. Откинувшись на гнутую спинку высокого стула, он сцепил ладони на животе и уставился на Оливию взглядом, в котором ей почудилось равное количество досадливого раздражения и восхищения. «Но, мисс Адамсон, мне вас уговаривать, что ли? Я желаю во всех подробностях знать, как так вышло, что вы меня обскакали. Только не вздумайте нести чепуху, что вам все было ясно с самого начала, и дело это проще не придумаешь», — сварливо предупредил он. Оливия, которую смущал пристальный и весьма недоброжелательный взгляд Виктории, неосознанно села очень прямо, словно прилежная ученица пансиона, отвечающая урок строгому учителю. «Не буду, инспектор», — пообещала она. «Дело это далеко не простое, и я блуждала в тумане непозволительно долго. Не буду скрывать от вас, что я не сумела бы его раскрыть, если бы не случайность. Преступный план Присциллы был настолько хорош, что она имела все шансы остаться безнаказанной». «Местный викарий, мистер Рутлинг, после второй рюмки шерри утверждает, что случайность — суть проявления вмешательства божественной воли», — перебил ее Грумс задумчиво. Оливия никак не прокомментировала это заявление и после короткой паузы продолжила. «Изначально меня, как и вас, инспектор, ввело в заблуждение поведение леди Элспет и ее сыновей и невесток». «Что вы имеете в виду?» — буркнул Грумс, поднимая взгляд от листа бумаги, который по привычке принялся вертеть в руках. «У леди Элспет было доброе сердце. Она была щедрой и стремилась помогать тем, кто нуждался в этом. Но она была не лишена и известной доли ехидства. Ее выводили из себя попытки сыновей диктовать ей свою волю и осуждение невесток за неразумные, по их мнению, траты. После гибели мужа леди Элспет впервые получила возможность вознаградить себя за годы подчинения его воле и отказываться от жизненных благ в угоду родственникам она вовсе не собиралась. Получив единоличное пользование семейный капитал Понглтонов, она дразнила сыновей, сталкивала лбами невесток и наблюдала за всем этим с нескрываемым удовольствием. Это противостояние придавало ее жизни остроту, но сильно злило окружающих. Потому в первый круг подозреваемых я включила только Джорджа, Седрика, Викторию и Присциллу. У каждого из них, как мне тогда казалось, был мотив желать леди Элспет зла». Виктория издала шумный вздох, но на удивление сдержалась и ничего не сказала. «Почему вы не поверили, что леди Элспет умерла от естественных причин?» — поинтересовался инспектор. «Записки», — лаконично пояснила Оливия. «Мне было сразу понятно, что записки нужны для отвода глаз. Я точно знала, что не писала их. И то, что кто-то решил воспользоваться моим присутствием в поместье и подставить меня, говорило о злом умысле. Присцилла решила перестраховаться и написала записку от моего имени не только для леди Элспет, но и для Адель Хигнет, которая на тот момент была известна всем как Бернадетта, вдова Монтгомери Понглтона. Убийце было необходимо отвести подозрение от себя, ведь она уже знала, что леди Элспет будет не единственной жертвой. Присцилла на всякий случай решила обеспечить себе алиби, и пока Адель покорно сидела в оранжерее, она сделала вид, что всюду ищет ее, а сама тем временем получила возможность проникнуть в часовню и дождаться там леди Элспет». «Что еще за Адель Хигнет? И при чем здесь Бернадетта?» Выдержка изменила Виктории, но инспектор крайне неучтиво прервал ее. «После!» — приказал он. Об этом после, если не возражаете. Как она провернула все с леди Элспет?» — обратился он к Оливии. «Признаться, я не до конца понял, при чем тут грибы. На предварительном допросе Присцилла обходила эту тему стороной, хоть и призналась в совершенных преступлениях. А Херес? Вы ведь о Хересе с ней говорили?» «Да, инспектор», — кивнула Оливия и зябко повела плечами, хотя в кабинете старого лорда не было сквозняков. «Я же говорю, план Присциллы был почти безупречен. Не знаю, известно ли вам...» Раздался робкий стук в дверь. Она приоткрылась, и в кабинет, держась за руки, вошли Филипп и Имоджин Прайс. Не обращая внимания на недовольные взгляды инспектора и Виктории, молодые люди проскользнули внутрь и застыли у стены, жестами показывая, что извиняются за свое вторжение и не собираются никому мешать. «Так вот», — продолжила Оливия, когда суматоха улеглась. «Не знаю, известно ли вам, инспектор, но в здешних краях женщины, чьи мужья слишком часто захаживают в паб, порой прибегают к одному эффективному средству. Невзрачный маленький гриб, который называют чернильный колпачок или погибель пьяницы, имеет любопытное свойство. В малых дозах и в сочетании с алкоголем он вызывает сильное сердцебиение и одышку, что должно способствовать формированию стойкого отвращения к горячительным напиткам. Если же дозу увеличить, то его действие может спровоцировать сердечный припадок с летальным исходом». «Никогда о таком не слышал», — с некоторой долей ревности произнес Грумс. «А у вас-то, мисс Адамсон, откуда такие познания?» «Я узнала о таком способе борьбы с неумеренными возлияниями в детстве, когда мы с матерью жили в одном маленьком семейном пансионе на юге Англии. Отчаявшаяся жена мистера Блейни, одного из постояльцев, как-то раз перестаралась с этим средством, и беднягу еле откачали. И я невероятно зла на себя, что не вспомнила об этом раньше». Оливия с сожалением покачала головой. «Действие грибов Присцилла сначала испытала на миссис Вайсли, чем и объясняется недомогание несчастной кухарки. Убийце было необходимо проверить, через какой промежуток времени после приема начинается реакция. А пристрастие кухарки к Хересу было известно в Медлингтоне всем». «Хм...» — инспектор нахмурился. «Ну, предположим, с кухаркой все понятно. Но леди Элспет, насколько я знаю, в замке не подавали аперитив и не держали алкоголя». «Все так», — кивнула Оливия. «И Присцилла отлично знала, что причиной тому нездоровое пристрастие Седрика в недавнем прошлом. Во время его визитов алкоголь в Медлингтоне был под запретом, и она ничем не рисковала, воплощая свой дьявольский план в жизнь. Пунш, сэр. Все дело в праздничном пунше». «Она подсыпала грибы в чашу с пуншем?» — усомнился Грумс. «Но тогда отравились бы все, кто его пил». «В чаше с пуншем не было грибов, инспектор, только превосходный эль и немного бренди. Грибы были за предшествующим празднику ужином, который мы все с таким удовольствием ели. Цесарка с шампиньонами — отличный способ замаскировать небольшое количество чернильных колпачков». «Боже мой!» — ахнула Виктория и схватилась за грудь. «То есть мы все могли?» «Теоретически, да. Однако по традиции пунш на июньском празднике разливает и пьет с арендаторами только хозяйка поместья. Больше никто. Расчет Присциллы был верным. Леди Элспет почувствовала недомогание почти сразу же после того, как вручила подарки и выпила пару бокалов за будущий урожай. Когда она подходила к часовне, то уже задыхалась, и то, что там произошло, стало последним, что она увидела в своей жизни. Присцилла и правда постаралась, чтобы для леди Элспет все случилось как можно быстрее». «Кукла!» — инспектор щелкнул пальцами, обрадованный, что картина хотя бы одного убийства прояснилась. «Она использовала куклу, которую потом обнаружили дети!» Оливия не успела ответить. Дверь снова отворилась с легким скрипом, и на пороге возник Хигнет. Инспектор с досадой махнул ему рукой, и дворецкий занял место у камина, рядом с Филиппом и мисс Прайс, прекратившие, наконец, выдавать себя за баронессу, отчего ее подвижное лицо приобрело более свойственное ему выражение детского непосредственного восторга, произошедшей на ее глазах драмой. «Наш разговор по душам, мисс Адамсон, имеет все больше и больше свидетелей», — не скрывал Грумс своего недовольства, и словно в подтверждение его слов дверь вновь распахнулась, и в кабинет вошел Седрик. За несколько часов, прошедшие с разоблачения Присциллы, он заметно переменился. Обычно суетливый, многословный, сейчас Седрик выглядел спокойным. Но спокойствие это было той опасной разновидности, когда человек сам доподлинно не представляет, чего ждать от себя в том новом мире, что его окружает. Он прошел через весь кабинет и медленно опустился на диван, стоявший у окна. Солнце вызолотило его светлые волосы, оставив лицо в тени, и до слуха Оливии донесся короткий, прерывистый вздох. «Так что там с куклой?» Щадить чувства Седрика Понглтона инспектор уже не собирался. Присцилла заранее соорудила ее из простыней и песочных грелок, а потом подвесила на крюк, на котором много лет назад повесилась ее мать. Эту картину и увидела леди Элспет, когда вошла в часовню, и увиденное стало для нее потрясением. К этому моменту она уже едва стояла на ногах, и исход был предрешен. Все случилось быстро. Присцилле только оставалось снять куклу и спрятать ее. Действовать ей пришлось в торопях, чтобы не отсутствовать слишком долго, а лестницы, которую она предварительно спрятала в зарослях возле часовни, там уже не было. Накануне ее обнаружила Виктория и попросила Хигнета унести ее в дом. Поэтому Присцилла просто-напросто сдернула куклу с крюка, отчего на нем и остались нити от веревки. Позже, когда я застала в конюшне детей, играющих с куклой, картина убийства сложилась сама собой. Вот только я еще не знала, что именно использовал убийца, чтобы спровоцировать сердечный припадок у леди Элспет. «А Джордж? Что она сделала с ним?» Виктория задала вопрос, глядя на Оливию в упор. И инспектор, при всей своей резкости, не решился прервать ее. «Я хочу знать, как она поступила с ним». Джордж был одной из главных намеченных Присциллой жертв. Он стоял на пути к Медлингтону, и пока он был жив, Присцилла никогда не смогла бы стать хозяйкой замка. С ним она расправилась без всяких сожалений. Оливия заколебалась, подбирая слова, которые не ранили бы чувства вдовы, и Грумс пришел ей на помощь в свойственной ему бестактной манере. «Херес, удар по голове и грибы?» «В другой последовательности, инспектор. Сначала грибы за ужином, а потом уже все остальное. Под надуманным предлогом она пригласила его обсудить дела поместья и принесла с собой бутылку хереса, изъятую при осмотре кухаркиной комнаты. Джордж был здоровым, крупным мужчиной, и чернильный колпачок не сразу оказал на него действие. Присцилла учла и это. Заманив его в часовню, ей пришлось ударить его по голове песочной грелкой, после чего она заперла дверь, высыпала песок на пол, спрятала холщовый мешок за распятием и покинула часовню через подземный ход. Месть ее сполна удалась. Криков Джорджа никто не услышал. Он умер только к утру, но к этому времени уже не мог указать на убийцу. «Да уж», — вздохнул инспектор, — «на редкость жестоко. Доктор Мэттьюсон сказал, что ногти на его руках были обломаны, а горло от крика...» «Я смотрела часовню сразу после того, как все случилось», — чуть повысила голос Оливии, не желавшая, чтобы инспектор обсуждал подробности гибели Джорджа при Виктории. «На полу хрустел песок. За распятием я обнаружила пустой полотняный мешок. Его скомкали и засунули за перекладину, а поврежденная паутина указывала на то, что это произошло совсем недавно. В противном случае хозяин паутины успел бы ликвидировать ущерб». «А брошь?» — хрипло спросила Виктория. «Зачем Присцилла украла мою брошь и вложила ему в руку?» «Чтобы вас заподозрили в убийстве мужа, конечно. Присцилле было хорошо известно, что в вашей семье есть некоторые разногласия, и она вновь перестраховалась. Это и стало первой ее ошибкой». «Почему?» — быстро спросил инспектор. «Потому что эта деталь была настолько лишней», — Оливия осуждающе покачала головой. «С этого момента я начала подозревать буквально всех. Оскара Финча, Анну, Адель Бернадетту, Хигнета и даже мисс Прайс». Не оборачиваясь, Оливия почувствовала, как ее слова задели Филиппа за живое. «Каждый из них мог быть ребенком Айрин Шепли», — продолжила она. «И каждый мог мстить за нее. По возрасту они все подходили на роль незаконнорожденного отпрыска лорда Артура. Однако, как я ни пыталась выяснить, кто же родился у Айрин, мальчик или девочка?» Дверь снова распахнулась, на этот раз без стука, и вошли Оскар Финч, Адель Хигнет, прижимавшая к себе крепко спящего младшего сына, и Анна, ведущая за руку старшего Робера. Инспектор хотел было разразиться гневной отповедью, но Оскар Финч прижал палец к губам и укоризненно кивнул в сторону спящего малыша. Тогда Грумс вскочил из-за стола и, подбежав к двери, запер ее, хотя никакой необходимости в этом уже не было. Все, кто находился в Медлингтоне, собрались здесь, и никогда еще в тесном кабинете старого лорда не было так многолюдно. «Черт знает, что такое!» — пробормотал инспектор, протискиваясь к столу мимо вновь прибывших. «Знал бы я, что так будет! Вызвал бы вас, мисс Адамсон, в полицейский участок!» Виктория, поколебавшись, уступила место в кресле Адель Хигнет, тут же устроившейся в нем с обоими мальчиками, а сама пересела к Седрику на диван и недовольно зажмурилась, когда солнце принялось скользить по ее лицу. Финч устроился рядом с Хигнетом, Анна притулилась на крошечном вертящемся стуле возле глобуса, и все вдруг обратили внимание на то, что она сменила передник и наколку горничной на выходное платье, и глаза ее не опущены скромно, как и подобает прислуге, а смотрит на всех с насмешливым вызовом. Когда все расселись, Грумс обвел всех присутствующих недовольным взглядом и жестом велел Оливии продолжать. «Так вот», — продолжила она, — «в деревне, с легкой руки Присциллы, которая навестила парализованную миссис Баркер и подкинула ей эту вздорную идею, пошли слухи о том, что призрак Айрин вернулся и мстит Понглтоном. Разумеется, это не могло быть правдой. Подобная версия была выгодна либо тому, чьим мотивом было наследство, либо тому, чьим мотивом была месть. И мне понадобилось непозволительно много времени, чтобы понять. В действиях убийцы оба эти мотива объединяются. И тогда я впервые всерьез заподозрила Присциллу. Однако я была слепа так долго, что моя слепота чуть не стала причиной новой трагедии». «Чем же ей помешали мои дети?» — тихо спросила Адель Хигнет, еще крепче прижав к себе младшего сына. «Все просто. Кто-то из них увидел, как убийца возится с куклой. Это могло погубить весь ее замысел. И, конечно, Присцилла не хотела, чтобы в будущем мальчики претендовали на Медлингтон Касл, который она считала своим по праву рождения. Она была готова делить замок лишь с Седриком, с которым ее объединяла ненависть к лорду Артуру и Джорджу и общие цели, но никак не с детьми, которых считала потомками Монтгомери Понглтона». «А кухарка? Миссис...» — Седрик наморщил лоб и защелкал пальцами. «Вайсли», — подсказала ему Анна, отбросившая всякую почтительность по отношению к прежним хозяевам. «Ее звали Томазина Мэдалин Вайсли, мистер Понглтон». Все обернулись на звонкий голос Анны, и она вновь встретила насмешкой неодобрительные взгляды. «Миссис Вайсли не должна была погибнуть. Ее смерть вторая и самая главная ошибка Присциллы. Убийца отыскала весь алкоголь, хранившийся в замке, и опустошила бутылки на клумбу в розарии, но даже предположить не могла, что у кухарки есть столь обширные собственные запасы. Миссис Вайсли, как и все мы, тоже отведала цесарки с шампиньонами, и двойная доза чернильного колпачка в сочетании с ее излюбленным напитком привела к остановке сердца». «А третья? Какова третья ошибка?» Оскар Финч впервые нарушил молчание. «Наверное, это нельзя назвать ошибкой», — задумчиво ответила Оливия. «Скорее, стечение обстоятельств. Незадолго до праздника я как-то наткнулась в коридоре на Присциллу, и она принялась зачем-то объяснять мне, что писала письмо и случайно опрокинула чернильницу. Тогда я не обратила на этот факт никакого внимания. Но вот позже, когда познакомилась с миссис Грин, эта старая леди, что живет в нижней деревне вместе с сыном пропоицей, я вспомнила об этом, увидев чернильные пятна на ее руках. Эта мелочь никак не давала мне покоя, и только вчера я поняла. Миссис Грин неграмотна. Она не пишет писем, да и пишущих принадлежностей в ее жилище явно не водится. Откуда же взялись эти пятна? Мне пришлось еще раз навестить ее, и тогда уже никаких сомнений не осталось. Все убийства в Медли были совершены при помощи чернильного колпачка». «Да, на первый взгляд орудие незатейливое, но Присцилла рассчитала все верно. Растительное вещество, вступающее во взаимодействие с алкоголем, почти невозможно обнаружить лабораторными методами. При этом действие его длится достаточно долго для того, чтобы осуществить хитроумный план и остаться вне подозрений, а симптомы, проявляющиеся у жертв, неотличимы от сердечного припадка». Оливия еще не закончила свою обличительную речь, как Седрик начал пробираться к выходу. Лицо его побледнело, глаза лихорадочно блестели, и от нарочитого спокойствия не осталось и следа. Виктория тоже вскочила на ноги и поспешила за ним. Инспектор, вздохнув, отпер для них дверь. Следующий кабинет лорда Артура, пропахший пылью и старыми книгами, покинула Анна. Услышав все, что хотела, она мысленно поставила точку в этой истории и, не сожалея ни о ком, кроме леди Элспид и миссис Вайсли, заторопилась навстречу собственной жизни. Ее саквояж со скромными пожитками был уложен, форменное же платье горничной осталось висеть в шкафу. Когда Анна аккуратно прикрыла за собой дверь, Имоджин Прайс, усевшись на освободившийся диванчик у окна, всплеснула руками и посмотрела на Оливию с восхищением. «Неужели, мисс Адамсон, вы вправду подозревали меня?» В голосе ее звучало неуместное воодушевление, поцарапавшее слух всех присутствующих. «Меня? И как вам только это в голову пришло? Расскажите мне все о своих подозрениях. Из этого может получиться неплохая пьеса, полагаю, и, конечно же, главная роль в ней будет моей». Солнце освещало ее всю, от золотистых кудряшек до миниатюрных замшевых туфелек с лаковыми мысками. И Оливия вдруг испытала сочувствие к Филиппу, и вся ее досада на него тут же испарилась. «Ну, как же мне было не подозревать вас, мисс Прайс?» — ответила она, не сдерживая веселье. «Среди всех вы были самой подозрительной персоной, уверяю вас. Во-первых, вы скрыли, что росли в приюте, а это уже само по себе выглядело подозрительно. Во-вторых, вы присутствовали на празднике и виделись с леди Элспид незадолго до ее смерти. Она сама мне об этом сказала, вот только не назвала вашего имени. Просто упомянула, что на праздник специально приехала девушка, которой она много лет назад помогла покинуть приходской приют и обрести семью. Ну и в-третьих, откуда вам было знать, что дверь в часовню открывалась бесшумно? То, что петли смазаны и не издают скрипа, мог знать только убийца, сделавший это собственноручно». Имоджин Прайс так сильно покраснела, что это стало заметно даже через плотный слой грима, которому она питала слабость как на сцене, так и вне ее. «Я...» Она смешалась и беспомощно взглянула на Филиппа, но уже через мгновение взяла себя в руки, улыбнулась и с обезоруживающей искренностью призналась. «Да, петли смазала я». Инспектор наклонил голову и взглянул на мисс Прайс совершенно по-новому. «Но зачем? Имоджин, Филипп тоже не скрывал своей растерянности». «Я всего лишь хотела как следует прорепетировать монолог Гамлета», объяснила мисс Прайс таким тоном, будто это самое естественное и разумное решение, что можно было себе вообразить. «Там подходящая атмосфера. Это по-настоящему важно, когда проходишь сложную сцену впервые. Что вы так смотрите на меня? Сари Сидденс можно было играть Гамлета, а мне нет?» Примечание. Сара Сидденс, урожденная Кэмпбелл, родилась в многодетной семье бродячего артиста и антрепренера, труппы странствующих комиков. А стала самой известной трагической актрисой Британии. Конец примечания. Инспектор, качая головой, отвернулся с весьма красноречивым вздохом, а Адель не сумела скрыть ужас от подобного воинствующего святотатства. Она поднялась на ноги, бережно удерживая голову младшего сына на своем плече, и кивнула Хигнету, который только и ждал, когда появится повод покинуть кабинет старого лорда и скрыться от буравящего взгляда инспектора Грумса, который все это время недобро на него поглядывал. Уход Хигнетов остался для Оливии незамеченным. Она, наморщив лоб, всерьез размышляла над словами Имоджин Прайс и, наконец, со вздохом признала: «Мне следовало самой об этом догадаться, инспектор. Присцилле не было никакого резона смазывать дверные петли в часовне, ведь она проникала туда через подземный ход, начинающийся в спальне лорда Артура Понглтона. Дверью пользовались только ее жертвы, но не она сама». «Я рад, что убийца получит по заслугам», — тихо произнес Оскар Финч, поднимаясь из кресла. «Она не заслуживает снисхождения». «Добрые леди Элспид, я не знал никого в своей жизни». «Присцилла призналась?» — спросил он, обращаясь к инспектору. «О, да!» — кивнул тот. «Но говорить о совершенных преступлениях отказывается категорически. Сказала, что обо всем сумеет рассказать мисс Адамсон, и она полностью ей доверяется в этом вопросе». Финч удовлетворенно кивнул, а затем подошел к Оливии и протянул ей раскрытую ладонь. «Я ошибался на ваш счет, мисс Адамсон, и приношу свои извинения. Гнев и боль утраты — плохие советчики», — сказал он, пожимая ей руку, и сразу же после этого, не прощаясь, покинул кабинет старого лорда. Филипп и Имоджин Прайс вышли вслед за ним, оба изрядно взбудораженные. До Оливии инспектора донеслись отголоски их спора, которые те начали, еще не переступив через порог. «От услышанного. Ожидал от тебя. Есть же какие-то приличия. Не понимаешь. Для актрисы, если дело касается роли, нет недозволенного». Дверь за молодыми людьми захлопнулась, и инспектор, решивший по обыкновению отпустить какую-нибудь колкость, умолк на полуслове, наткнувшись на холодный взгляд Оливии. «Некоторые ошибки необходимо совершить в молодости, сэр», — со вздохом заметила она, поднимаясь из кресла. «В этом случае они не так разрушительны». «Подождите-ка! Мисс Адамсон!» — задержал он ее. Грумс, нахмурившись, взял лист бумаги и размеренными, старательными движениями пальцев превратил его в лису с пышным хвостом и остроконечными ушками. С самодовольной улыбкой он пригласил Оливию разделить собственный триумф, но уже спустя минуту выражение его лица сменилось досадливой гримасой. Оливия приняла вызов, и на столе перед инспектором меньше чем за 5 минут появились кот, выгнувший спину дугой, кролик с длинными ушами и бабочка, раскинувшая фестончатые крылья. «Прощайте, сэр, и передайте мои наилучшие пожелания мисс Грумс». Инспектор, вопреки обыкновению, продемонстрировав отменные манеры, церемонно поклонился и, дождавшись, когда мисс Адамсон покинет комнату, принялся со всей возможной осторожностью разворачивать бумажные фигурки.